Глава 31. Невероятная история дядьки Архипа. Только прибыв на пасеку, Весенняя вспомнила, что обещала Помелу захватить ее с собой. Чтобы хоть как-то сгладить вину, пришлось нырнуть в уютную кухоньку Малафеи и попросить завернуть для вечно голодной Саши кусок пирога, которым пасечница как раз собиралась почивать дорогих гостей. «Признавайся, твой?» Малафея кивнула на окошко, за которым Архип хвастался перед демоном пчелиным хозяйством. Увидев, как покраснело Весеннее, протянула. «Ох, и попала ты, девка! Нет, я ничего против демонов не имею. Война – дело прошлое. И красивы они, хоть и засранцы. Но как бы тебе не пришлось потом плакать? Не своего поля ягоду рвешь». Он первый начал. Веся закусила губу. «Был уже чего или нет?» Ведьма растерялась. Если наследник лежал на ней и целовал так, словно дорвался до сладкого, это чего или еще нет? Рассудив, что хозяйка пасеки вкладывает иной смысл, слишком уж внимательно осматривая ее Весину фигуру, помотала головой. «Нет, не было. А то я в неудобе знаю кое-кого», — пасечница глянула со значением. «Кто воспитывает дитя с такими же синими глазами?» У Веси все оборвалось. Так может, в этом причина того, что Захария далеко уходить не хочет? И сразу же на место встали тайный проход любовника через лаз, расстегнутые пуговки и появившееся на пальце дорогое кольцо, которое Веси посчитала приворотным. Ух, не зря же Константин знал о кольце. Он и подарил его ведьме. За столом Веси сидела ни жива, ни мертва. Пирог хоть и дразнил запахом, в рот не лез. Наследник вел себя по-странному, разговаривал на любые темы, показывая знания и в лесоводстве, и в землепашестве, и в ценах на основные продукты. Поглядывал на Весеннюю с недоумением, а та ничего не могла с собой поделать. Собирала потихоньку слезы в полотенчика, сунутая заботливой Малафеей. «Жена, а не пора ли за Петюней сходить?» Взглянув на солнце, перевалившее зенит, спросил пасечник. «Ой, пора. Он у нас порыбачить отпросился», — пояснил гостям. «Пойду помогу малому. Вдруг и в этот раз полное ведро». Лицо матери светилось гордостью. «Не боитесь одного отпускать?» — спросила Весенняя. Но, поймав на себе пристальный взгляд наследника, быстро отвернулась, делая вид, что заинтересовалась рисунком на самоваре. «Да нет, тут речка одно название. Мне б колено, а пацану развлечение. На весь лес, считай, один детеныш. А рыбешка размером с мою ладонь, а то и меньше. Половину приходится назад выпускать». Малафея дернула завязки фартука, бросила его на спинку скамьи. Ухватив со стола кусок пирога, завернула в чистое полотенчико. «Компот не забудь, поди проголодался», — подсказал пасечник. И Малафея метнулась к кухонному окну. Перевесившись через подоконник, дотянулась до бутылки, заткнутой скрученной в несколько раз тряпицей. «Вы не уходите, я скоро». «Не торопись, да. Мы пока с гостями поговорим. Видно же, по делу пришли». И опять у Весенней в мыслях мелькнуло, что Архип далеко не прост. Все видит, все понимает. Как только его супруга скрылась за деревьями, пасечник повернулся к демону. Весенняя не поверила себе, ущипнула до боли руку. Архип из невзрачного мужичка вдруг начал превращаться в иного, крепкого, крупного, маслатого. Одежда, бывшая до того просторной, опасно затрещала. Волосы, только что едва прикрывавшие лысину, приобретали невиданную густоту, где каждая прядка прореживалась тонким стебельком или веточкой. Заколосилась чуть ли не до пояса борода, а кожа приобрела зеленоватый оттенок. Весенняя не удержалась, заглянула пасечнику за спину и, не увидев тени, какая полагается всякому человеку, ахнула. «Леший!» Сейчас на Константина смотрело существо с хищными, но мудрыми глазами. «Измучил ты меня своим амулетом, да...» Сукаризный в голосе, он остался прежним, мягким, произнес дядька Архип. «Едва дождался, чтобы Малафея ушла. Она не знает. Извини». Наследник вытащил из-за пазухи один из артефактов и что-то надавил на нем. «Не хотел. Думал, ты на самом деле человек, а мне просто померещилось. Но проверить не мешало, да?» Леша покачал головой, и с одной из веточек взлетела божья коровка. «Мда, не часто сейчас встретишь амулет истинной личины. Большая редкость. В дремучем чего только не происходит. Пришлось вооружиться». Демон засунул подвеску в виде кривой рожи с единственным глазом на лбу назад под рубашку и уже схватился за пуговицу, как Леший протянул руку и ткнул пальцем туда, где под тканью выдавал себя свечением рубин. «Покажи звезду». «Откуда знаешь, что звезда?» — удивился Константин, но не воспротивился желанию хозяина пасеки. Достал амулет, звякнув цепочкой. Архип, как только заполучил артефакт в руки, погладил его, улыбнулся своим мыслям. «Видел однажды. Не может быть». Наследник заметно волновался. «Такого размера рубин единственный в своем роде и хранится в нашей семье более 1000 лет». «Ты, значит, из прота будешь?» «Знавал я одного прота. Их принц во время войны у себя силком нашу царевну удерживал. Она, добрая душа, его еще от смерти спасла сама. Эх, лучше бы не спасала. Спокойнее и мне, и вам. И великолесцам жилось бы». «Погодите, погодите». Весенняя забыла о своих бедах. Даже поднялась с места, услышав знакомый сюжет. «Вы случайно не о том времени говорите, когда демоны в плену царевну Алексию держали? Тогда еще какой-то пасечник ее в Черном замке увидел и передал в столицу письмо, что она жива». «Так я и есть тот самый пасечник. Чего уж скрывать? Ты из провода, значит, тоже маешься от проклятия. Я вот до сих пор думаю, правильно сделал или нет, что написал цариц. Только беду накликал своей пищулькой. Хотел как лучше, а оно вон как вышло». «Вы, ну как? Столько лет! Даже лешие так долго не живут!» Веся схватилась за голову. «Ты, девка, охолонись, еще удар головной получишь. Возись потом с тобой, хворой. Я тебе так скажу. Простые лешие, может, и не живут, а проклятые обязаны всю свою долгую жизнь маяться. Да». «А какое на вас проклятие?» — живо заинтересовался Константин. На него признание пасечника произвело не меньшее впечатление, чем на ошеломленную Весеннюю. Но он сумел быстро справиться с собой. Демон подался вперед, впился взглядом в прячущиеся за кустистыми бровями глаза. «Такое же, какое наложили и на вас, прота, и на царей наших. Век покоя не видать». «И вы знаете, кто наложил?» — прошептала Веся, схватившись за горло. «Известно кто. Безутешная мать, дважды похоронена Алексии. Да». Весеннее в изнеможении опустилась на скамью. Она слишком эмоционально реагировала, а теперь стыдилась этого. Заставила себя мыслить трезво, чтобы сгладить впечатление о себе, как о неуравновешенной особе. «Не сходится, дядька Архип. Не могу поверить, что виной всему одна ведьма. Пусть именитая одарена сверх мира, но откуда у царицы столько сил, чтобы проклясть не только гадов-демонов, но и царский род, и целый лес, белое дерево, замок? Я так понимаю, они тоже жертвы проклятия?» «Гадов-демонов?» — возмутился Прота. Но Весенний не слышал его. Не чудо ли найти живого свидетеля трагических событий? «Ты на нее не обижайся, Костя. Вы долго врагами нам были. Но после той давней истории мы все на одной стороне. И все вместе несем тяжкий груз проклятия». «Расскажите, пожалуйста». Весенний пересел ближе, умоляюще тронул Лешего за предплечье. «Что тогда произошло в дремучем лесу? Нам о том очень важно знать». Леший обернулся на тропинку, которую ушла жена. Прислушался. Вытащил из волос травинку. Порвал на мелкие части и развеял по ветру. Тут же в небо взвилась стайка птиц. Сделав круг, уселась на ветке над тропой. «Ушумят, если Малафей с мальцом покажутся», — пояснил Леший. Осмотрев замерших собеседников, вздохнул. Тогда наш лес назывался иначе. Звонкий. И звонким он был не от того, что птицы в нем пели так, что заслушаешься. Они и сейчас Аруладу выводить гораздо. А потому что звенел он от магии, да. И мы, здешние жители, хмелели от этого звона. Леша оторвал кусочек мякиша от хлеба. Начал скатывать его пальцами, невольно показывая тем, как волнительно воспоминание. Вот ты весь и спрашиваешь, откуда царица силу такую немеренную взяла? Я сам не знаю, как вышло. Но Таисия каким-то чудом потянула магию из лесного источника. Сырую, неуправляемую. Добавив к своей ведьмовской, и сама пошла в разнос. Горющую мать понять можно, да. Чего только в сердцах мы не кричим. Как только не ругаем виноватых и невиноватых. Царица не сразу поняла, что натворила. Лес ответил на ее проклятие. Вот тогда-то и звонко он и превратился в дремучий. И то верно. Леша повернулся к Весе. Разве ж ненависть и месть были когда-нибудь светлыми? Мне понятно, за что царица ненавидела демонов, произнесла Веся. Война и все такое. Но как она могла проклясть собственного мужа? Я так поняла, засыпающие духи хранителей и есть царская доля проклятия. Она самая. Винила царица Крутояра. Крепко винила. У него Алексия шестой дочерью числилась. А у Таисии она первым и единственным ребенком была. Но дышаться на нее не могла. А тут, собственно, отец беду навлек. Взял да ударил по важному порту Демонвика. А окна вот здесь, в лесу. Демоны в ответ разбили Белый замок. Столько люда полегло, страх. Не только в замке, но и окрест него. Леший вздохнул и потер корявыми ладонями колени. Поморщился, как от боли. Месяц потом находили трупы егерей, от чего-то разбредившихся по лесу. До стражников, не успевших вместе с гостями в замок вернуться. В тот день как раз царевна выбиралась с подружками на прогулку. Когда завалы разгребали, Алексию по красному плащу опознали. Потому и решили, что она тоже погибла. Да. Говорят, в столице девочек всех вместе похоронили. Не смогли разобрать, где чей кусочек. Как страшно все. Весенняя не удержалась. Всхлипнула, прижала к лицу полотенчика. Сколько без вины виноватых. Да, войны кровавое лицо. Качнул головой леший. Даже если идет она не на фронте, а в тылу и силами одной ведьмы. Когда Таисия поняла, что во второй раз дочку потеряла, кричала. Насылал проклятие на супруга. Мол, с него все началось. Пусть бы Крутояр потерял силу и почувствовал, как тяжко жить, зная, что назад ничего не воротишь. Сами понимаете, била она прямо в точку. Для каждого правителя магическая мощь важнее всего. Будь он слабым, стал бы первым. А сырая магия точно вода. Не прокопаешь руслом, не ограничишь берегами. Потечет по собственному разумению, да. Вот и получалось, что Крутояра лишил сил собственный дух-хранитель. Царь даже до конца войны не дотянул. Леший покачал головой, а весенний наследник боялись слово проронить, чтобы не сбить пасечника с настроя. Во дворце, небось, думали, что на том и кончится. Случается же, пусть и нечасто, что хранители погибают, а хозяева следом уходят. А нет, не пронесло. У наследника Крутояра тоже через некоторое время лев заснул. С тех пор, считай, ни один царь дольше 60 годочков не вытянул. А в старь бывало и до 150 жили. Вот такой вот крепкой оказалась царица-матушке слово, помноженное на магическую силу нашего леса. Веся только сейчас в полной мере оценила, какая мощь в дремучем лесу живет. И сделалось ей от того страшно. «Вы очень подробно давнее излагаете. Выходит, когда царица проклятие раздавала, вы рядом находились?» «А куда уйти, когда вокруг ветер бушует, деревья ломает и слово проклятия по самым дальним закоулкам разносит?» Архип тяжело вздохнул. «И вы не попытались ее остановить?» Демон говорил осторожно, боясь пасечника обидеть. «А чего же? Урезонивал. Мол, демонов понятно, за что проклинаешь». «И этому про демонов все понятно». Константин сверкнул глазами. «Демоны за свои ошибки сполна ответили». «Болотную шаманку тоже понятно, за что казнишь. Та слишком уж скоро оказалась на суд». «Нет, чтобы разобраться. Сгоряча решил, что перед ней демонский лазутчик. Вот и расправилась с Алексеем, как с врагом. Утопила в болоте», — продолжил Архип. «Ну, девушек, которые хороводы вокруг дерева счастья водили, и виноваты лишь в том, что глупые еще. За что?» А Таисия их в трясину загнала и смотрела, как они гнилую воду хлебали, пока вовсе не захлебнулись. «Теперь они мавки?» «Они». Таисия назвала их жестокосердными. Скривился Архип. «Наказала песни петь, какие те, будучи живыми, гласили в хороводе. Еще поинтересовалась, когда девки мертвыми спойли. Весело теперь вам. Страшная сила горе матери. Я кричал, за ноги хватал, пытался остановить. Этим лишь внимание привлек. «Жалеешь их?» — спросила меня Таисия. «А себя жалко не будет, когда собственного ребенка взрослым не увидишь? Мечтать станешь, чтобы вырос, женился, стал вам с матерью опорой, а он...» И махнула рукой. «Я в то время еще женат не был. Все никак подобрать подходящую не мог. Какая баба обречет себя на уединенное жилье в лесу? Ей подавай общение, да...» После укора царицы жил и оглядывался, помня слова, что не увижу своего сына взрослым, разумея по тем, что тот умрет во младенчестве. Потом, много лет спустя, в неудобе жену встретил, полюбил, да. Она сама меня выбрала, говорит, сразу прикипела. Родился Петюнька. А я смотрел на него и думал, какой же срок проклятия ему отвело. Весенняя плотно закрыла ладонью рот, но рыдания сдержать не смогла. «Ты сейчас о моем сынишке плачешь? Страх у тебя появился, что скоро помрет?» «Не терзай себе душу, не надо». Мудрые, но печальные глаза лешего смотрели с укором. Иносказательно царица выразилась, а магия по-своему ее проклятие извратила. «Моему Петюне уже 200 лет, а он все никак не станет взрослым». «А Малафея? Петя ее сын?» «Она на 25 годочков Петюню старше, стало быть, ей 225. И живем мы все одним днем. Как только подрос малость сынишка, проклятие тут же взяло нас в оборот. Уже давно родители и подружки Малафеи на погосте, а она все думает, что на прошлой неделе с ними виделась. Лишь я один понимаю, что годы идут, а для жены с сыном время остановилось. Каждый год ему 11 отмечаем. Ей 36. Пасечник отвел глаза на стоящие поодаль сосны. Затих, тревожимый страшными воспоминаниями. Гости тоже сидели смирно. Каждый думал о своем. Веся — о том, какую силу имеет слово, сказанное в угаре ненависти. У царицы все кругом виноватыми оказались. Константин, уйдя в размышления, в которых наверняка отводилось не последнее место рыжей ведьме, прижимал ладонью звезду к груди. Птицы беззаботно чирикали, перескакивая с ветки на ветку. Громко стрекотали кузнечики. А где-то там, у реки, Малафея собирала сынишку, который жевал пирог и радостно демонстрировал улов. Да, жизнь в дремучем продолжалась.